3 ноября 1937 года. Перед сном я записываю в дневнике вот что. Я знаю, что это не должно меня волновать, ведь я вряд ли увижу тебя снова. Но почему-то я не хочу, чтобы ты думал обо мне плохо. Хотя какая мне в сущности разница? Ты еврей, у тебя нет никаких прав на мое сердце. Ты мизинца моего не стоишь. Ты ограниченный, видишь все так, как выгодно тебе. А еще ты коварный и вкрадчивый. Это видно потому, как ты пролез в мое сердце, завладел моей душой, моим разумом. Я не могу думать ни о чем, кроме тебя. Мне отчаянно хочется быть с тобой. И в то же время я знаю, что это невозможно. Все, что я прежде знала, ты перевернул с ног на голову и теперь заставляешь меня думать о том, о чем мне думать не положено. Раньше до тебя я была счастлива. Я умела различать правду и ложь. Теперь во мне все сломалось и перепуталось. И я хочу ненавидеть тебя за это, Вальтер Келлер, но не могу. Неужели я влюбилась? Неужели так это и бывает? Когда после обеда я прихожу в БДМ, то сразу вижу Эрну. Она скатывает бинты. При виде меня она торопливо отводит глаза. Значит, делать первый шаг придется мне. Как же начать? Я так скучаю по тебе, моя лучшая подруга. Какая же была дура. Кстати, я тоже скрыла от тебя кое-что такое, по сравнению с чем твоя тайна яйца выеденного не стоит. Ты меня простишь? Привет, Эрна. Как дела? Наши глаза встречаются. Ее зеленые уже не блестят, как прежде. Лицо осунулось, побледнело. Ох, эти! Она торопливо озирается и почти шепотом продолжает. Я так по тебе скучаю, ты простила меня? Я? Тебя? Я так жалею, что не рассказала тебе про нас с Карлом. Ох, Эрна, это я должна просить у тебя прощения. Разоралась тогда из-за ерунды, как дура. Но Эрна трясет головой, в глазах у нее слезы. Нет, я не должна была тебе лгать. Хорошие подруги так не поступают. Я вспоминаю, как чудом удержалась, чтобы не донести на ее отца, и чувствую, что внутри у меня все переворачивается. Эрна аккуратно укладывает скатанные бинты в коробку, закрывает ее крышкой. Потом вытирает глаза тыльной стороной ладони. Я замечаю, что руки у нее дрожат. Молча смотрю, как крупные слезы катятся из глаз Эрны по ее фарфоровым щекам. «Эрна, ты и я, мы обе не идеал», — она отвечает мне глухим смехом и сморкается. «Только не ты, Хэтти». Эрна сворачивает носовой платок, кладет в карман. «Ты почти совершенство». «Да ты что?» Я едва не поперхнулась. «Вот уж нет». «Да-да, ты хорошая». Зеленые глаза Эрны прикованы к моему лицу. «Ты всегда поступаешь правильно. Ты умная, красивая, смелая. Ты защищаешь своих друзей, даже когда они совершают ошибки. Тебя все любят. Я недостойна такой подруги, как ты». «Ох, Эрна, если бы ты знала, я совсем не такая, как ты думаешь». «Что ты имеешь в виду?» «Я все тебе расскажу, только дай слово». «Конечно, я не проболтаюсь». Но мы уже не одни. Слишком много ушей вокруг, слишком близко. Мое сердце громко стучит. Мне мучительно хочется поговорить с Эрной о Вальтере, но здесь это слишком опасно. И потом, я ведь не собираюсь видеться с ним снова, так что с разговором можно и подождать. До лучших времен, когда мне будет не так больно. Быть может, настанет день, когда вся история с Вальтером превратится для меня в забавное приключение. Вот тогда мы и посмеемся над ним с Эрной. Не раньше. «Не здесь», — говорю я. «И не сейчас, особенно не сейчас». «Хэтти». В комнату входит фройлен Аккерман, и болтовня сразу стихает. «Хайль Гитлер», — приветствуем ее мы. «Хайль Гитлер», — отвечает она с улыбкой и раскрывает медицинскую сумку. В воскресенье я просыпаюсь еще до рассвета. Тихий дом полон мерным дыханием спящих обитателей. На встречу с Вальтером я не иду. Так чего ж тогда я лежу здесь с открытыми глазами? Я долго ворочаюсь боку на бок, но сон не возвращается ко мне, и я решаю встать. В конце концов, выгуляю собаку, раз уж проснулась. В мертвой тишине дома я крадусь на кухню, беру куши и возвращаюсь с ним в прихожую, где надеваю пальто, шляпу и перчатки. И выхожу из дома, тихонько затворив за собой железную калитку. Выбор маршрута для прогулки я представляю Куше. Пес решительно сворачивает к реке. Я тяну его за поводок в другую сторону, но напрасно. Впрочем, Вальтер ведь все равно не придет, так почему бы не пойти туда, куда хочет Куша? Небо на востоке уже светлеет, когда я приближаюсь к мосту. На середине его горбатого пролета я подхожу к каменным перилам и, как делала уже много раз раньше, смотрю вниз — на текущую подо мной воду. Вдруг кто-то появляется на пустынной дороге, и я поднимаю голову. А кошек, который пристроился было у моих ног, вскакивает и радостно молотит меня хвостом по икрам. Несколько секунд, и он рядом. Звук его шагов тонет в журчании реки. От утреннего холода он ежится, несмотря на пальто. Мы всматриваемся друг в друга сквозь серую мглу зимнего рассвета. «Не думала, что ты придешь». «Тогда почему же ты здесь, Фройленгерта?» насмешливо спрашивает он. «Да отвращение самоуверен, как всегда». «Выгуливаю собаку». «Ну да, конечно, во всем Лейпциге ведь нет другого места». «Мне нравится гулять здесь. А ты, какие у тебя причины быть здесь сейчас?» «Я пришел, чтобы увидеть тебя». Он стоит рядом со мной, прислонившись к перилам, и мне вдруг хочется, чтобы он обхватил меня рукой за плечи и притянул к себе. «Почему ты был уверен, что найдешь меня здесь?» «Просто предчувствие». Он смотрит на меня. Расстояние между нами так мало, что я чувствую его теплое дыхание. На его губах играет самоуверенная улыбка. «Считаешь себя неотразимым, Вальтер Келлер? С чего это решил, будто я сплю и вижу? Как бы увидеть тебя еще разок?» Он качает головой и отводит глаза, смотрит на реку. «Ничего я не считаю, просто на удачу пришел. Но я очень рад, что застал тебя здесь. Правда, рад. Не буду отрицать, что меня влечет к тебе, и мне хорошо рядом с тобой, несмотря на все наши разногласия, несмотря на опасность. Нет, не просто хорошо. Быть рядом с тобой для меня — блаженство. Но если ты сейчас, глядя мне в глаза, скажешь, что больше не хочешь меня видеть, то я повернусь и уйду, и никогда не потревожу тебя снова». И он поворачивается ко мне всем телом. Уже почти совсем рассвело, и я хорошо вижу его лицо, каждую черточку. Я набираюсь мужества, чтобы сказать ему: «Уходи и никогда не возвращайся, ты мне не нужен, ты опасен для меня, уйди из моей жизни. О, мой фюрер, помоги мне, дай мне силы». Но язык словно прилип у меня к гортани. Мы стоим, смотрим глаза друг другу и молчим. Вокруг тишина, только вода журчит под мостом. «Что? Не можешь?» спрашивает он совсем тихо, и я опять слышу в его голосе насмешку. Мое нутро вспыхивает, мне хочется его ударить, молотить его по груди сжатыми в кулаки руками. Но не только это. Я вдруг понимаю, что еще сильнее мне хочется влезть ему прямо под кожу, слиться с ним воедино. И я молчу. Он наклоняется ко мне. Расстояние между нами и так почти незаметно. И его губы, теплые и легкие, как воздух, касаются моих. Я каменею, становится нечем дышать. И тогда он целует меня. По-настоящему. Языком раздвигает мне губы, обхватывает меня обеими руками, прижимает к себе. Я растворяюсь в нем и в этом мгновении. Вдруг я вспоминаю обещание, которое дала себе, и делаю шаг назад. «Прости меня», — шепчет Вальтер. «Я не должен был». «Да, не должен». «Я больше не буду». «Я... Вообще-то мне понравилось. Мне нравится, когда ты меня целуешь, но я не могу». «Давай, давай насладимся хотя бы тем, что есть у нас сейчас. Кто знает, что нас ждет дальше. Может...» Тут он берет меня за руки. «Нам все же убежать? Меня так тянет к тебе. Я просто не могу с собой бороться. И не хочу. Давай убежим и будем жить во грехе». Я смеюсь, потому что не знаю, шутит он или говорит серьезно. «Уже совсем светло». Он оглядывается. «Скоро появятся прохожие. Давай пойдем». Оставив мост позади, мы сворачиваем на знакомую тропинку. Она такая узкая, что идти по ней можно лишь поодиночке. Но уже через несколько шагов тропа становится шире, и Вальтер берет меня за руку. Так мы идем, а ритм наших шагов совпадает так естественно и непринужденно, как будто мы ходим вместе тысячу лет. «Прости меня за тот день», — говорю я. «Вообще-то я не хочу спорить с тобой. И для меня мучительно знать, что ты думаешь обо мне плохо. Просто непонятно, что вообще думать обо всем». «И ты меня прости. Я тогда разозлился. Жить тяжело, вот я и сорвался. И зря. Ты ведь ни в чем не виновата. К тому же я не могу думать о тебе плохо». Несколько шагов мы проходим в полном молчании. «Помнишь тот день, когда я выудил тебя из озера? Ты тогда еще не умел плавать». Вдруг спрашивает он. «Имеешь в виду день, когда ты спас мне жизнь? Разве такое можно забыть?» «Ты была еще совсем маленькой», — усмехается он. «Когда ты знаешь, что вот-вот умрешь, и вдруг появляется кто-то и снова дарит тебе жизнь, то это нельзя забыть, Вальтер, как и того, кто тебя спас». «У меня тоже тот день перед глазами стоит. И неудивительно, ведь я пережил его столько раз. Что ты хочешь сказать? Он смущенно отводит взгляд. Я видел тот миг во сне, точнее, в кошмарных снах. Мне снилось, что я тебя не спас. Я ныряю, ищу тебя под водой и не нахожу. Или по-другому. Я нахожу тебя, хватаю за руку, но у тебя скользкие пальцы. Я не могу их удержать, я только смотрю, как ты погружаешься все глубже. Глаза открыты, растопыренные пальцы тянутся ко мне, а я не могу сдвинуться с места. «Ух, Вальтер, какой ужас! Но почему ты никогда не рассказывал?» «Зачем?» — улыбается он. «Ведь я ж тебя вытащил. Просто эти сны... Наверное, я видел их, потому что уже тогда ты очень много значила для меня». Я обхватываю его руками за талию, прижимаясь к нему изо всех сил. «А это думала, что ты меня не замечаешь?» Покой и глубокая тишина окружают нас. «Ты был прав в тот день», — вздыхаю я. «Насчет Гера Беккера. Он, конечно, говорил то, чего говорить не следует, но и мне надо было промолчать. Теперь он прижимает меня к себе». «Я был потрясен, когда решил, что ты донесла на него. Но я зря в тебе сомневался», — говорит он с улыбкой. «Теперь я знаю, что ты никогда так не поступишь». Куша уносится вперед, почуяв в кустах кролика. Скоро его черный хвост уже мелькает далеко между деревьями. Тень слетает с высоты и ударяется о землю. Отец Томаса. Ты просто не знаешь, что я уже сделала однажды. Деревья начинают редеть. Мы на краю поля. Вдруг солнечный луч падает прямо на лицо Вальтера, и я вижу, как оно сияет. Его глаза полны надежды. Ах, если бы в мире были только он и я, Адам и Ева. И все началось бы сначала. «Думаешь, у нас получилось бы?» Вырывается у меня вдруг. «Что получилось?» «Убежать». Он смеется. «А куда?» «В Париж или в Нью-Йорк, в Швейцарию. Это ведь не важно куда, главное, чтобы там мы были вместе. По-настоящему». «Снимали бы номера в модных отелях». «Или комнаты в небольших уютных пансионах». «Или роскошную квартиру на Елисейских полях». Я приносил бы тебе завтрак в постель, а потом шел писать любовные стихи, чтобы продавать их за большие деньги. И мы оба хохочем. Но Куша придется взять с собой, добавляю я, отсмеявшись. Я без него не могу. Конечно, почему нет? Как думаешь, он говорит по-французски? Я тычу его локтем в бок, а он снова меня обнимает. Если мы убежим с тобой, Хэтти Хайнрих, то знай, я никогда не выпущу тебя из объятий. Так и буду липнуть к тебе все время. У моста мы расходимся, и я только тогда смотрю на часы. Оказывается, уже почти 10, вот черт. Всю дорогу назад мы с Кушей бежим. Только у поворота на Фридшиштрассе я, выбившись из сил, перехожу на шаг, огибаю дом, где раньше жил Вальтер, и сразу вижу, под нашей вишней стоит, прислонившись к ограде, какой-то человек. Худой, долговязый, нескладный. Томас. Он-то что тут делает? При виде меня он расцветает. «Привет, вот и ты. А я думал, что ты еще не выходил и ждал тебя здесь. Хочу пригласить тебя погулять, если ты, конечно, не против». Кадык на его горле ходит вверх и вниз, такой острый, что, кажется, вот-вот прорвет тонкую кожу. «Давай отложим до другого раза. Сегодня я уже погуляла». «Ты такая красная». Он внимательно смотрит на меня. «Бежала», тут же отвечаю я. «Я опаздываю, мне жутко влетит, если я не войду в дом сейчас же». «Ну, может, просто поговорим. Не обязательно идти гулять, можно посидеть в кафе или...» «Другой раз, Томас. Просто сегодня неудобно. Может, через неделю?» Не давая ему ответить, я прохожу с Кушей в калитку, захлопываю ее прямо у Томаса перед носом, взлетаю по ступенькам и исчезаю за дверью. Он стоит на улице и смотрит мне вслед. У всякой нашей мысли есть по крайней мере две стороны. У всякого поступка тоже. Но люди обычно предпочитают видеть лишь одну. И только ты, Вальтер, помогаешь мне видеть две стороны сразу. Или три, или четыре. С тобой мир становится другим. Не таким, каким я знала его раньше. Не таким, каким мне его показывали. Я знаю, что ты шутил, когда говорил со мной о побеге. И все же не могу не думать об этом. Однажды ты сказал, представь, что мы живем в свободной стране, где можно быть кем угодно. Вот я и представляю себе нас в чужом городе. Представляю его улицы, дома, людей, которые ходят по этим улицам, как они себя ведут. Но особенно ясно я вижу нас с тобой, милый Вальтер. В той стране никто не знает, что ты еврей. А если бы и знал, то это ничего не изменило бы. Ведь там никто не обращает внимания на такие вещи. Никто не оглядывается на нас, когда мы идем по улице, держась за руки, садимся за столик в кафе, заходим в кино или танцуем. Никто не пугается нашей свободы. И я спрашиваю себя, а что, если бы так было здесь? Разве это было бы так уж плохо? А еще я не могу удержаться и представляю, как мы живем с тобой во грехе и делаем все то, что делают любовники. И эта мысль приводит меня сразу и в восторг, и в ужас. Но я знаю, этого не будет никогда. И поэтому я пишу об этом здесь, в моем дневнике, который никто, кроме меня, не прочитает.